Бог Отец – жизнь. Бог Сын – жизнь. Бог Дух Святый – жизнь. Троица Святая – жизнь. Жизнь в имени Отца и Сына и Святаго Духа. Отвергни сердцем Отца, отвергнешь жизнь твоего сердца. Отвергни Сына, отвергнешь жизнь свою. Отвергни Духа Святаго, отвергнешь жизнь свою. Так-таки и отзовется твое сомнение смертью в твоем сердце, скорбью, теснотою мучительною, а Бог останется Богом жизни в трех лицах. Отвергнешь сомнение сердца, признаешь всем сердцем все три лица за Бога, за жизнь свою, и жизнь опять войдет в сердце. Бог в Троице поклоняемый в самом себе есть. Ей и аминь.